В окошке кареты показалось лицо. Огромное, круглое, как луна, под черной шляпой. «Нет», — повторил Ань Ли, обычно называемый Рошань, губернатор трех округов, приемный сын драгоценной наложницы. «Полезай ко мне, или я прикажу убить твоих солдат, обезглавить твоего друга, а тебя все равно внести сюда». Удивительно, учитывая, какой оживленной была только что дорога. Но вокруг них каким-то образом образовалось пустое пространство в обоих направлениях, на восток и на запад. Тай посмотрел вперед, потом через плечо. Увидел, что другие путешественники останавливаются. Неожиданно стало тихо. «Это важно», — сказал он себе. «Важно то, что я сейчас сделаю». Поэтому он произнес, очень четко выговаривая слова. «Сыма Цянь, для меня большое горе, как несомненно и для всей империи, что наша дружба может стать причиной конца вашей славной жизни, но я надеюсь, вы поймете, почему это так». «Конечно, я понимаю», — отозвался поэт, — «что толку в дружбе, если она появляется только тогда, когда чаши щедро наполнены вином?» Тай кивнул и повернулся к женщине-воину. «Вэйсун, будь добра, вернись и сообщи солдатам губернатора Сюя, чтобы приготовились к атаке кавалеристов». Он бросил взгляд на всадников у кареты. «Это ваша 8-я или 9-я армия, почтенный губернатор?» Ответа из кареты не последовало. Этот человек, должно быть, усиленно думает. Тай только что сказал одну вещь, возможно, две вещи, которые он должен учесть. Тай с удовольствием отметил, что голос его звучал ровно, словно он сталкивается с подобным каждый день. «Полагаю, 9-я», — заговорил поэт. «Повинуюсь, мой господин», — в ту же секунду ответила Сун. Тай услышал, как она скачет галопом назад к их всадникам. Он не повернулся посмотреть ей вслед. Он смотрел на карету, на круглое, молчаливое, луноподобное лицо, едва различимое внутри. «Мой господин», — тихо сказал Тай, — «я являюсь офицером, пусть только почетным, 2-го военного округа. Командующим кавалеристами, которых отдал под мое начало сам губернатор Сюй. Правила должны определять мои действия в большей степени, чем желание. Я везу важные сведения для двора. Полагаю, вам это известно. Думаю, именно поэтому вы оказали мне честь своим присутствием здесь. Положение не позволяет мне поступить в соответствии с моими желаниями и принять почетное приглашение на тайную беседу с вами. Она будет иметь слишком большое значение, когда столько глаз наблюдает за каретой, украшенной перьями зимородка. Уверен, что вы со мной согласитесь». Собственно говоря, он был уверен в обратном. Но если у него имелась хоть какая-то надежда сохранить свободу собственных передвижений и решений, то ему, безусловно, надо... Ань Ли из кареты холодно спросил. «Рядом с тобой действительно тот пьяный поэт, тот, которого называют бессмертным?» Тай наклонил голову. «Да, изгнанный бессмертный. Он оказал мне честь быть моим спутником и советчиком». Сыма Цянь, сидя рядом с Таем на своем коне, слегка поклонился. Тай видел, что он изумленно улыбается. «Тот пьяный поэт?» Мгновение спустя из кареты полился поток ругательств, поражающих своей грубостью даже того, кто когда-то был солдатом. В воцарившемся потом молчании улыбка поэта стала еще шире. «Это официальное распоряжение, мой господин. Признаю, мне в моем возрасте было бы трудно их выполнить». Рошань уставился на них обоих. Глаза генерала почти утонули в складках лица. Трудно было разглядеть их, чтобы прочесть его мысли. Из-за этого, понял Тай, он выглядел еще более устрашающим. Рассказывали, что когда-то, сражаясь на северо-востоке, он одержал победу над армией племени Шуоки за пределами стены, когда подавлял их восстание на границе. Он приказал своим солдатам и союзникам из племени Богю отрубить каждому из пленников ступню, а потом уехал со своей армией, уводя с собой лошадей противника, и оставил Шуоки умирать в траве или как-нибудь выживать искалеченными. Были и другие истории. Сейчас своим странным высоким голосом с акцентом Рошань сказал: «Не умничай, поэт. Я не терплю, когда умничают». «Приношу свои извинения», — ответил Сыма Цянь, и у Тая возникло ощущение, что он говорит серьезно. «Твое присутствие здесь ограничивает мои действия». «А вот за это», — хладнокровно произнес поэт, — «я извиняться отказываюсь, мой господин, особенно если ваши действия будут такими, как вы сказали». Рошань откинулся на спинку сиденья. Они перестали его видеть. Тай бросил взгляд направо. Солнце садилось, ему пришлось прищуриться. Вэй Сун расставляла их людей в оборонительный порядок. Они пока не обнажили оружие. Движение на дороге остановилось. Рассказ об этой встрече теперь полетит впереди них, понял Тай. Он достигнет Синаня раньше него самого. На то, почему он так поступал, была своя причина. Но был и риск умереть здесь, и другие могли умереть из-за него. Если бы с ними не было прославленного поэта... Изнутри кареты он услышал: «Сын Шэньгао, прими мои соболезнования в связи со смертью твоего уважаемого отца. Я о нем знал, разумеется. Я отклонился от своего пути на 2 дня, чтобы поговорить с тобой, и не стану возвращаться в ту гостиницу у почтовой станции. На то у меня есть свои причины. Тебе о них знать не нужно. Но если ты сядешь ко мне в карету, если ты окажешь мне такую честь, я начну с рассказа о том, что случилось с человеком, которого ты будешь искать, и покажу тебе письмо». Тай отметил перемену в его тоне. Он осторожно спросил: «И кто этот человек?» «Его имя Синь Лунь». Тай почувствовал, как глухо забилось его сердце. «Лунь?» — переспросил он. «Да, он организовал отправку к тебе наемных убийц». Тай с трудом сглотнул. У него пересохло во рту. «Откуда вам это известно?» «Он сам мне рассказал». «Когда он... Что с ним случилось?» Возможно, было ошибкой спрашивать об этом. Он будет в долгу перед этим человеком, если тот ответит. Этот человек ответил: «Его убили 2 ночи назад». «А», — произнес Тай. «В ту самую ночь, когда пришло сообщение, что ты едешь в Синань, и известие о подарке принцессы Белый Нефрит, о конях. Твой собственный конь великолепен, между прочим. Полагаю, ты его не продашь?» «В ту самую ночь?» — переспросил Тай, проявив некоторую тупость. Широкое, нелепое лицо снова появилось в окне кареты, подобно луне из-за облаков. «Так я сказал. Он послал мне срочную просьбу о предоставлении убежища, объяснив почему. И я согласился. Его убили по дороге из дворца Дамин к моему дому». Показался толстый палец, прицелился в Тая. «Господин Шэнь, ты знаешь, что не я источник твоих неприятностей. Это первый министр. Твоя жизнь зависит от того, поймешь ли ты это. Именно Вэньчжоу пытается тебя убить. Тебе нужны друзья». Тай был потрясен. Лунь мертв. Его собутыльник, соученик, человек, которого он сам собирался убить, чтобы отомстить за Яня, избавиться от обязательств перед еще одним призраком. Может, теперь у него на одно обязательство меньше? Хорошо ли это? Освобождает ли это его? Ему казалось, что нет. Было письмо. Оно могло объяснить ему другую вещь, которую он должен был узнать и боялся. «Входи», — произнес Рошань. В его голосе чувствовалось нетерпение, но не гнев. Он опять распахнул дверцу. Тай глубоко вздохнул. «Иногда приходится просто идти туда, куда дует ветер». Он спешился. отдал поводья Динлала поэту, который ничего не сказал. Потом спрыгнул в канаву и принял руку офицера 9-го округа, чтобы выбраться на другую сторону. Он вошел в карету и сам закрыл дверцу. Реальное положение дел на главных имперских дорогах определило то, что в большинстве гостиниц при почтовых станциях конюшни были больше, чем помещения для путешественников. Гражданские и военные курьеры, самые регулярные постояльцы придорожных гостиниц, постоянно загоняли и меняли лошадей, часто не задерживаясь на ночлег. Поесть и опять в седло. Главной задачей было мчаться сквозь ночь посредине дороги, а не искать пуховую постель, не говоря уже о вине и девочке. Время имело большое значение в широко раскинувшейся империи. На дорогах можно было встретить купцов, армейских офицеров, аристократов, направляющихся в загородные поместья или едущих из них, которые не так спешили, и гражданских чиновников, едущих к месту назначения в различные префектуры, или возвращающихся оттуда, или совершающих инспекционные поездки. Для них, разумеется, требовались комнаты и соответствующая еда. Гостиницы вблизи Синаня были другими. Вино в них, как правило, подавали отличное. Такими же были девушки и музыка. Высокопоставленные мандарины, совершающие короткие поездки из столицы, не нуждались в смене лошадей для своих карет, но требовали комнаты и еду высокого качества. Например, если хотели подгадать время возвращения в столицу до начала комендантского часа. Гостиница «Тутовая роща» недалеко от Синаня славилась как одно из самых изысканных заведений для ночлега на главной дороге, идущей с востока на запад. Шелковичные деревья вокруг гостиницы давно исчезли, как и шелковичные фермы, связанные с ними. Название гостиницы напоминало более тихие дни много сотен лет назад, до того, как Синань разросся и стал таким, как теперь. В главном дворе висела табличка, сделанная во времена Пятой династии, стихотворение, превозносившее безмятежный покой гостиницы и окружающей ее местности. В этом была некоторая ирония. К тому времени, когда Тай и его спутники въехали во двор гостиницы, намного позже наступления темноты, здесь было так же шумно и многолюдно, как раньше на дороге. Двух всадников послали вперед договориться об их ночлеге. Иначе найти комнаты было бы проблематично. Когда они подъезжали, во дворе гостиницы уже горели факелы. Хотя ночь была звездная, и видна была небесная река, серебро луны. Все они потерялись в дымном, грохочущем хаосе главного двора. Всадники Тая сгрудились вокруг них, настороженные, агрессивные. Он понял, что это Сун им приказала. Вопрос о рангах в их отряде был решен. Женщина-воин имела право говорить от его имени. Солдаты могли ее за это ненавидеть, но так всегда бывает с женщинами. Во всяком случае, Сун, казалось, не склонна была заботиться о том, чтобы понравиться солдатам. Тай был слишком погружен в свои мысли, пока они ехали, чтобы испытывать неудобства от их охраны. Фактически, с некоторой грустью он понял, что уже не возражает. Он испугался в той карете у дороги и до сих пор был встревожен. Два посланных вперед всадника отрапортовали Сун и своему командиру. Их отряд получил 3 комнаты, по 7-8 человек в каждой. Одну комнату отвели Таю и Сыма Цяну. Остальные солдаты будут спать на конюшне. Тай узнал, что сегодня ночью будут расставлены патрульные, хотя он не слишком прислушивался к приказам, отдаваемым от его имени. Наверное, ему следует обращать на них больше внимания, но он обнаружил, что ему это делать трудно. Он не возражал против того, чтобы разделить комнату с поэтом. Во-первых, Цянь в других гостиницах, где они ночевали в одной комнате, так и не добрался до нее из павильона удовольствий. Этот человек завоевал свою легендарную репутацию самыми разными способами. Тай никогда бы не смог пить столько часов, и так много, как удавалось поэту. А ведь Сыма Цянь должно быть на 20 лет старше. Они спешились среди звона оружия и доспехов, под топот и храп усталых голодных коней. Слуги сновали по двору во всех направлениях. Тай подумал, что было бы нетрудно убить его здесь. Один подкупленный слуга, один наемный убийца с кинжалом или на крыше с луком. Он посмотрел вверх. Дым от факелов. Он очень устал. Тай заставил себя прекратить думать об этом. Помнить одну главную истину, лежащую в основе всего этого. Убить его сейчас, когда известие о сардийских конях уже дошло до Синаня, для любого стало бы безрассудным, а, возможно, и самоубийственным поступком. Даже для огромного и обладающего столь же огромной властью военного губернатора трех округов. Даже для первого министра Катая. Он огляделся, стараясь вернуть себя в настоящее, не дать мыслям унестись слишком далеко вперед или слишком отстать. Сун была рядом с ним. И несколько мгновений тому назад, до того, как Тай спешился, рядом был тот солдат с редкими зубами из крепости у железных ворот. Он покачал головой, внезапно его охватило раздражение. «Как зовут того человека, который всегда уводит Динлала?» Он видел, что тот ведет коня к конюшне. «Мне бы следовало это знать». Сун слегка склонила голову к плечу, словно в удивлении. «Солдата с границы? А зачем? Но его зовут Удзянь Нин». Ее зубы сверкнули. «Вы опять забудете». «Не забуду», — возразил Тай и тихо выругался. Он сразу же принял меры, чтобы закрепить это имя в памяти. Ассоциация, кузнеца в деревне рядом с их поместьем, тоже звали Нин. Он посмотрел на женщину в мигающем свете. Факелы горели у них над головой, над крыльцом. Другие огни двигались по двору. После наступления темноты вылетели насекомые. Тай прихлопнул одно у себя на руке. «Мы меньше, чем в дне пути от твоего святилища», — тихо сказал он. «Хочешь уехать домой?» Он понял, что застал ее врасплох. Не совсем понятно, почему этот вопрос напрашивался сам собой. «Вы хотите уволить свою служанку, мой господин?» Он прочистил горло. «Не думаю. У меня нет причины сомневаться в твоей компетентности». «Польщена вашим доверием», — официальным тоном произнесла она. Цянь подошел к ним с той стороны, вполне предсказуемо, откуда доносилась музыка с правой стороны этого первого двора. «Я договорился о столике», — весело сообщил он, «и попросил подогреть их лучшего шафранового вина, так как у нас был длинный и тяжелый день». Он улыбнулся Сун. «Полагаю, ты одобришь эти траты?» «Я только везу деньги», — тихо ответила она, «и не слежу за расходами господина Шеня, только за расходами солдат». «Проследи, чтобы им подали вина», — сказал Тай. Поэт сделал приглашающий жест рукой, и Тай двинулся с ним через толпу. Сун держалась рядом, лицо ее оставалось настороженным. Тай утомляла эта необходимость все время быть настороже. Он никогда не хотел такой жизни. Много ли людей могло вести ту жизнь, какую им хотелось? «Возможно, он может», — подумал Тай, глядя на поэта, нетерпеливо устремившегося вперед, в комнату, откуда до них доносились звуки пипы и куда не проникал шум со двора. «Он или мой брат?» «Имя твоего брата», — сказал тогда Рошань без всякой преамбулы, когда Тай закрыл дверцу кареты и сел напротив него. «Не названо в этом письме. Мне его читали несколько раз. Сам я, — прибавил он, — читать не умею». Это было всем известно. За это его презирали аристократы и сдавшие экзамены мандарины. Это считалось главной причиной того, почему бесконечно хитрый Циньхай, прежний первый министр, которого все боялись, теперь ушедший к праотцам, позволял Рошаню и другим генералам из варваров сосредоточить в своих руках такую большую власть на границах. Неграмотные не представляли для него никакой угрозы в центре его паутины в Домине, зато ее могли представлять аристократы с армией. Во всяком случае, таким было мнение студентов, сдающих экзамены или готовящихся к ним. Конечно, их общее мнение должно было бы быть правдой, не так ли? Сев в карету, Тай сразу же почувствовал себя не в своей тарелке. Он был уверен, что в этом и заключался смысл замечания Рошани. «Почему вы решили, что я считаю это возможным? Что моего брата можно обвинить в чем-то, имеющем отношение ко мне?» Он тянул время, пытаясь сориентироваться. Губернатор откинулся на пышные подушки, разглядывая его. На таком близком расстоянии Ань Ли казался еще более устрашающе громадным. Такой размер выглядел мифическим. Впрочем, он и был легендарной фигурой. Еще не поднявшись до ранга генерала, он возглавил три похода кавалерии 7-го округа, когда после 5 дней и ночей тяжелой скачки ворвался в битву с повстанцами с Кореинского полуострова и решил ее исход в свою пользу. Кореинцы с Дальнего Востока, преисполнившись амбицией под предводительством своего императора, в ту весну захотели подвергнуть испытанию решимость императора Катая построить крепости для гарнизонов за пределами стены. Они получили ответ, заплатив за него высокую цену, но только благодаря Рошаню. Это было 20 лет назад. Отец Тая рассказывал ему об этом походе. «Люн тоже рассказывал», — вспомнил Тай. Ань Ли снова поерзал на своих подушках. «Твой брат — главный советник первого министра. Шэнь Лю сделал свой выбор пути. В том письме, ты можешь его прочесть, говорится, что у первого министра Вэня есть свои причины желать, чтобы тебя больше не было среди нас и в мыслях дорогой ему женщины. Или чтобы ты не смог сорвать планы твоего брата относительно вашей сестры. В конце концов, он во многом зависит от Шэнь Лю. Именно первый министр официально предложил возвысить вашу сестру до статуса члена императорской семьи. Ты это знал?» Тай покачал головой. «Не знал, но это звучало правдоподобно». Губернатор вздохнул, помахал рукой. Пальцы у него казались неожиданно длинными. Он душился сладкими цветочными духами. Их запах заполнял карету. Он сказал: «Весенняя капель? Так зовут это очаровательное создание. Мне до конца дней не понять, как женщины могут так губительно влиять на мужчин». Он помолчал, потом задумчиво прибавил: «Даже самые высокопоставленные из нас не застрахованы от этого безумия». «Он говорит только то, что задумал», — сказал себе Тай. А это последнее замечание было государственной изменой, так как слова «самые высокопоставленные из нас» могли относиться только к императору. Тай сказал, возможно, допуская ошибку: «Я и сам мог бы рискнуть пойти по такому пути ради женщины». «Неужели? Я думал, что ты другой. Это Линчан, так ее теперь зовут. Она очень привлекательна. Признаюсь, мне становится любопытно». «Я не знаю этого имени. Мы называли ее Капель. Но я говорю не о ней, мой господин. Вы упомянули двух женщин». Глаза Рошаня были узкими щелками. Тай даже усомнился, хорошо ли этот человек видит. Губернатор ждал. Он снова поерзал на сиденье. «Если вы сумеете вернуть мою сестру из земель Богю до того, как она там выйдет замуж, я заберу, а потом отдам всех сардийских коней армиям 7-го, 8-го и 9-го округов». Он только что сам не знал, что скажет это. Ань Ли непроизвольно дернул рукой. Тай понял, что поразил собеседника. Генерал сказал только: «Ты более откровенен, чем твой брат, правда?» «У нас мало общего», — согласился Тай. «Сестра», — пробормотал генерал. «И выдающийся отец, как вы имели любезность упомянуть. Но мы по-разному видим способы прославить имя семьи. Я сделал официальное предложение, губернатор Ан». «Ты правда готов это сделать? Готов отдать их мне? Всех? За девушку?» «За мою сестру». Снаружи Тай опять слышал звуки. Движение по дороге возобновилось. Скрипели колеса повозок. Раздавался смех, крики. Жизнь двигалась весенним днем. Он не отрывал взгляда от сидящего напротив человека. Наконец Рошань покачал головой. «Я бы это сделал. Ради 250 сардийских коней? Хе, конечно, сделал бы. Я даже сейчас думаю, сидя здесь, как это сделать. Но это невозможно. Полагаю, ты это понимаешь. Я мог бы даже обвинить тебя в том, что ты играешь со мной». «Это было бы неправдой», — тихо ответил Тай.